Из уха у него шла кровь. Один глаз опух, верхняя губа была разбита, рубашка порвана. Тронт осмотрел себя. Над пахом на материи цвета хаки было мокрое, темное, в форме бабочки пятно. «Ты написал на меня!» — прогнусавил Борт и ощупал ухо. «Черт тебя возьми! Ты на меня написал!» Он осторожно сел, побаиваясь, не сломаны ли ребра, изучающе посмотрел на окровавленную руку и снова потрогал ухо. «Мочка оторвана?» — спросил он хриплым голосом, сплевывая кровью. «У меня оторвалась мочка, Тронт!» Старший брат опустился на корточки и осмотрел рану. «Нет, рана глубокая, конечно, но ухо цело». Борт рассмеялся. Сначала Тронт решил, что он плачет, но нет, брат смеялся, потом закашлялся, поднялся на колени и корчился от смеха, продолжая сплевывать кровь. «Что это с тобой такое?» — простонал он, справившись с истерикой. «Ты никогда меня не бил. Ты же никогда не мог даже повалить меня на землю. Ты вообще хоть раз в жизни дрался?» «Держи», — сказал Тронт, протягивая ему руку. «Подожди, у меня все болит. Я лучше сам». У него ушло несколько минут на то, чтобы встать на ноги. Тронт молча стоял и смотрел на него. Его руки безжизненно висели вдоль тела. «Хуже всего это моча. Какая гадость!» — сказал Борт и осторожно потряс ногой. «У тебя все равно остается железное алиби». «Что?» «Всего полтора часа». Прошамкал Борт, осторожно пробуя передний зуб. «Что?» «Я поклянусь, положив руку на Библию, что ты был в центре Осло в половине одиннадцатого и около полуночи. Ты не успел бы незамеченным съездить сюда и вернуться обратно за это время». «Я мог вызвать такси». «Тогда такси заявил бы в полицию». «Я мог везти сам. Твоя машина стоит у родителей. Все парни это знают, они забирали нас там. Я мог украсть машину». «Черт бы побрал это ухо», — зажмурившись, сказал Борт. «Ужасно болит. Надо зашивать». Тронт наклонился поближе. «Может быть, я могу отвезти тебя в травматологию». «У тебя все равно есть алиби, Тронт. Да, я был на мальчишнике в Смугете весь вечер». Борт осторожно облизал разбитую губу. «Хорошо», — сказал он, кивая. Они смотрели друг на друга. «Это все равно, что смотреть в глаза самому себе», — подумал Тронт, хотя брат был избит и весь в крови. Левый глаз у обоих чуть косил. Цвет голубой с зелеными вкраплениями был одинаковый. Складка во внутреннем углу глаза, как у монголоидов. Мама всегда говорила, что в Норвегии это редко встречается. Даже брови, такие светлые, что лоб казался голым, были один к одному. Он чуть не убил брата и сам не знал, почему. И еще меньше понимал, как ему это удалось. Борт был сильнее, быстрее, гораздо смелее. «Хорошо», — повторил Борт, вытирая под носом. «Ты был на мальчишнике целый вечер. Пусть будет так». Он похромал по направлению к двери гостиной. «И мы не будем больше об этом говорить», — сказал он, полуобернувшись. «Но никто не поверит, что ты убил Вибеке, Тронт. Я думаю, ты должен все рассказать полиции. Я могу поехать с тобой, если хочешь». «Я весь вечер был на мальчишнике», — как можно более уверенно ответил Тронт. «Так что мне нечего рассказать полиции». Борт пожал плечами и захромал дальше. Он шел в спальню, чтобы конфисковать самые дорогие брюки Тронда взамен своих обмоченных. Его невеста Тереза могла их подшить. Брюки были самой малой компенсацией, которую он мог потребовать. Но надо же! Измочалил просто, удивленно бормотал он. Визит к Ивонне Кнутсен получился неудачным. Медсестра уже в коридоре предупредила Ингер Йоханне. Больная отказывает в визите почти всем, только зять и внучка всегда желанные гости. Женщина в белом была права. Ивонна Кнутсен неподвижно застыла в кровати,